Алексей Сватковский. Игра хаоса. Книга вторая. Выбор пути. Глава первая. Волны неспешно покачивали старый баркас. Солнце играло на воде, согревая море и расцвечивая его в цвет лазури и бирюзы. Старый карах напрягал изо всех сил слух, чтобы расслышать приближение мерланов в шелесте волн. Он сегодня рисковал как никогда. Давно уже никто в одиночку не осмеливался приближаться так близко к владениям хозяина глубин, к этим водам, отмеченным черным маревом, где мерланы и преображенные несли смерть всякому, кто осмеливался туда заплыть. Даже чистая вода не служила от них верной защитой. Среди рыбаков ходило много слухов о новом виде мерланов, который вырастил на погибель всем, будь он трижды проклят, хозяин глубин. Говорят, эти твари могли даже плавать в чистой, не отравленной темнотой хозяина воде. Алмаруни вгляделся в волны и попробовал воду на вкус. Она хоть и немного, но все-таки горчила. Значит, мерзость начала добираться и сюда. Карах окинул взглядом остров синих чаек, видневшийся вдалеке. Сейчас там уже нет поселений. Стражи глубин вывезли всех людей отсюда почти 8 лет назад, после того, как преображенные напали ночью на рыбацкие поселки возле побережья и вырезали там всех, кроме детей, которых они увели с собой в глубину. Рыбак с трудом отогнал воспоминания и пробормотал наспех молитву милостивой Селедре, благодаря ее за то, что мерзость еще не добралась до их нового дома на острове поющих раковин. Слишком хорошо он помнил крики, раздававшиеся в ночи, и огонь, что осветил деревню. Мужчины бросились к чистоколу, выигрывая время, а женщины, спасая детей, бежали вглубь острова. Измененные пришли, как всегда, ночью. Убив часовых, они смогли почти незаметно пробраться к поселку, и если бы не стражи глубин, пришедшие на помощь, им бы не удалось устоять. Утром, когда все закончилось, и они вернулись назад в поселение, он впервые увидел измененного, убитого при защите поселка, и никогда не забудет пасть, наполненную мелкими острыми зубами, похожими на иглы. Серая, покрытая волдырями кожа, и эти широко раскрытые черные глаза без зрачков. Издалека он напоминал человека моря, но стоило подойти ближе, и без труда можно было узнать измененного. В ту ночь они потеряли много мужчин и недосчитались 8 женщин с детьми. А еще через несколько дней отец, сложив все, что смогло вместиться в небольшую рыбацкую лодку и погрузив их с матерью и сестрой, перевез свою семью подальше от наступающей тьмы, измененных и мерланов, бросив дом, в котором прожили десятки поколений его предков. Солнце достаточно прогрело воду. Говорят, твари хозяина глубин не слишком любят тепло и свет. Не по нутру им они. проверив груз на поясе и еще раз проведя пальцем по выщербленному лезвию, карах без всплеска ушел в воду. Делая осторожные гребки, он не спеша опускался на глубину, как учил его отец, привел в порядок дыхание, выровнял его так, чтобы пузырьки изо рта не слишком быстро утекали. Так, а теперь пора открыть вторые легкие. Жабры под ребрами приоткрылись, впуская внутрь воду и наполняя кровь кислородом. Он, конечно, сильно рисковал, отправляясь в одиночку в такие опасные глубины, но возле обжитых островов найти что-то съедобное было почти невозможно. Рыбаки чуть ли не на ножах дрались за каждую рыбешку, заплывшую в чистые воды. Водоросли, раковин с моллюсками, даже крабы, ползающие по дну, все, что годилось в пищу, сметалось сотнями голодных алмаруни. В котел попадало все, даже то, что раньше брезгливо выбрасывали в море, вроде скользких и противных смартов, чье жесткое и вонючее мясо казалось есть невозможно. Но теперь его вываривали, сливали в воду и вновь варили, пока вонь не уходила, и можно, закрыв глаза, запихнуть в рот рыхлую массу. Но даже вонючего мяса смарта теперь не было в его хижине. Трижды он уходил в море и каждый раз возвращался назад с пустыми сетями. Он больше не мог смотреть в голодные глаза дочери. Он — воин и добытчик, и он добудет сегодня еду или не вернется назад. Выровняв дыхание, карах стремительно заскользил вдоль морского дна, высматривая добычу. Стайки мелких рыбешек стремительными огоньками промелькнули вдали. На них он даже не обратил внимания. Не за такой мелочью спустился сюда. А вот, кажется, и то, что ему нужно. Среди кучки небольших камней он заметил промелькнувший панцирь крупного синего краба. Тело привычно среагировало на добычу. Рука сама вырвала из-за пояса старый еще дедовский нож. Вторая подготовила ловчую сеть с вплетенными в нее камнями, а глаза внимательно вглядывались в дно, чтобы не упустить краба. Красавец! Большой, сильный! Он притаился среди камней, изменив цвет панциря. Неопытный взгляд легко бы его упустил, но не глаза ловчего, проведшего полжизни на дне. Отработанным до автоматизма движением рука плавно опустила сеть так, чтобы та, опускаясь, накрыла краба. Тот, поняв, что его заметили, выставил клешни, пытаясь отразить атаку, но это ему не помогло. Клешни запутались в ячейках сети, и рыбак быстрыми движениями подтянул к себе морского жителя, не давая вырваться. Так, первая добыча есть. Карах быстро огляделся вокруг, высматривая следующую. Ага, кажется, эти волнистые линии на песке могла оставить песчаная змея. Опасная тварь, таящаяся в морском иле и часами поджидающая, когда неосторожная добыча подплывет к ней поближе. Немало рыбаков погибло от ее острых зубов и яда, что она впрыскивает в кровь жертвы. Тут надо быть осторожней. Еще раз осмотрев спокойное море и глубоко вздохнув, я нырнул за борт. Уже в воде призвал самфурина и достал гарпунное ружье. Оно уже не раз хорошо показало себя в деле. Простое и надежное оружие, удобное для боя на расстоянии. Сражаться в ближнем не планировал. Я не слишком уверенно чувствовал себя в непривычной среде. Пока Самфурин, довольный тем, что его призвали, кружился вокруг меня, я прислушался к воде, пропуская через себя ее энергию, стараясь слиться с ней, стать ее частью, почувствовать бесконечный круговорот, стать течением, несущим теплые воды, стайкой рыб, ищущих пищу, крабом, закопавшимся в ил и подстерегающим добычу. Я — вода. Я — часть тебя. А ты — часть меня, звучала в моей душе песня морских волн. Я почувствовал состояние эйфории, молитвенного экстаза. Радость теплой волной омыла мой разум. Меня узнали и приняли за своего. Вот теперь можно приступать к работе. Водная форма. Заглянув внутрь себя, я использовал печать Каратуана. Преобразуя свое тело, почувствовал, как удлинились руки и ноги, как между пальцев возникли перепонки. Я буквально всем телом стал ощущать звуковые волны, распространяющиеся вокруг. Скользя в толще вод, я задыхался от восторга. Чувство единения с морем — это было прекрасно. Интересно, обладатели других стихийных форм испытывали хоть что-то похожее в родной стихии? Теперь можно отправляться за светящимся жемчугом Тамариса. Если ты большой — это твое преимущество. Если мал ростом — это твое преимущество. Главное — уметь им пользоваться. Имея печать морского божества и самфурина, глупо бегать за мелкими сделками по осколкам, рискуя сложить голову в какой-нибудь дыре. Гораздо лучше попытать счастье в поиске светящегося жемчуга. Даже за самую крохотную жемчужину желтого цвета в торговых рядах двойной спирали ты получишь не меньше 200 дайнов, а на крупный жемчуг, в зависимости от цвета, цена и вовсе не ограничена, но начинается минимум с пары тысяч. А предел лишь хаос знает. Имея возможность изменять свое тело, обходиться без покупок снаряжения и зелий, необходимых для поиска жемчуга, а также не слишком опасаться морских хищников, я рассчитывал неплохо заработать перед предстоящим турниром. Конечно, на измененных имерланов, одержимых тьмой морских тварей, печать не действует, но там, где я искал жемчуг, их почти не бывало. А пару раз, когда они появлялись, Самфурин успевал меня предупредить. Но и жемчуга я почти не нашел. Два крохотных синих шарика не стоили того времени и сил, что я затратил на их поиск. Поэтому, следуя своему принципу искать там, где до тебя никто не был, я купил какую-то ветхую посудину, лишь по недоразумению называемую лодкой, собрал пожитки и перебрался на какой-то полупустынный островок около границы с темными водами. Тут даже сохранилось небольшое поселение местных жителей, которые каким-то образом уцелели, несмотря на близость темноводья. Ну, мне же лучше. Заняв небольшую заброшенную хижину на краю поселка, я отправился на своем крейсере бороздить просторы моря. Глядя из глубины на свое утлое корыто, я помолился пламени хаоса, чтобы судно дождалось моего возвращения. Я не смог надежно заделать щели в лодке, и мне очень не хотелось при возвращении увидеть лодку на дне. Ладно, хватит мыслей, пора за работу. На спине самфурина была закреплена небольшая конструкция, похожая на седло. С обоих боков свисали кольца, куда при желании можно вставить ноги или держаться за них руками. Подозвав самфурина поближе, я ухватился за кольца. Теперь нужно подумать, куда плыть дальше. Возле коралловых рифов и пальмового острова делать нечего. Там местные и команды игроков уже давно все вычистили. Возле острова поющих раковин тоже. Может рискнуть и провести поиск поближе к темным водам? Там, конечно, возрастает риск нарваться на мерланов. Поганые твари были опасными противниками. Я уже дважды сталкивался с ними за это время. Похоже на помесь человека и акулы, они подкрадывались из глубины и атаковали ловцов жемчуга. Двигаясь с огромной скоростью, сочетая в себе проворство и силу акулы, но при этом обладая разумом. В воде они были воистину опасными противниками. Оба раза мне повезло уйти от них, благодаря скорости Самфурина и печати Картуана. Да уж, не такой я себе представлял охоту за жемчугом. Я думал, что благодаря моим способностям и Самфурину я тут за полгода насобираю столько жемчужин, что о подготовке к турниру и дайнах мне еще долго волноваться не придется. А тут месяц трудов и две жемчужины ценой в пару сотен дайнов. Решено. Сегодня попробую поискать поближе к темным водам возле брошенных островов. Может, там мне, наконец, повезет. Из-за постоянных нападений мерланов и приближения темных вод местные жители оттуда давно убрались, и игроки тоже не торопились там появляться. Шансы найти в тех местах раковины с жемчужинами существенно возросли. Самфурин как торпеда несся вперед, а я изо всех сил вцепился в седло, чтобы меня не снесло встречным потоком воды. Разглядеть что-то при этом было почти невозможно. Приближение к темным водам я почувствовал сразу. Вода похолодела, и дышать стало труднее, как будто ты находишься в пыльном помещении и через тряпку пытаешься втянуть в себя воздух. Отправив Самфурина плавать по большому кругу вокруг меня, пускай ведет разведку и засекает мерланов, не хочу, чтобы эти твари подкрались незаметно, я приступил к поиску раковин с жемчужинами. Неспешно проплывая, внимательно вглядывался в песчаное дно, надеясь заметить в нем небольшие холмики, внутри которых могли скрываться раковины с жемчугом. Так, а вот и первая находка. Я заметил между камней крупную розовую рыбину, объедавшую морские водоросли. Подводное ружье сухо щелкнуло в моей руке, и неосторожная рыба, затрепыхавшись, опустилась на дно. Отлично, на ужин будет жареная рыба. Спрятав добычу в кошель, я продолжил поиск. А это что? Небольшой песчаный холмик возле кучки камней, облепленных водорослями. Разрыв его ножом, я увидел разбитый кувшин для воды. Не повезло. Ищем дальше. Так, а это? В небольшой расщелине я заметил осьминога, который, увидев меня, поспешил скрыться. Я решил изучить место, где караулил добычу осьминог. Камни, водоросли, мелкие рыбешки. А что это у нас там спряталось между камнями? Осторожно разгребаю кучу песка и вижу небольшую серебристую раковину размером с ладонь. Ну, здравствуй, красавица. Долго я искал встречи с тобой. Ну-ка, иди ко мне. Осторожно приподняв ракушку, бережно бросил ее в сетку на поясе. Так, поплыли искать дальше. Окрыленный первой находкой, я с усиленным рвением бросился на поиск новых раковин, распугав стайку небольших рыбешек. Захваченный азартом и первыми успехами, я продолжал, посмеиваясь про себя над теми глупцами, которые держались подальше от темных вод. Конечно, риск есть, он неизбежен, но здесь за день я нашел больше раковин с жемчужинами, чем за 10 дней в теплых водах. Да и Алмуруни давно сбежали бы отсюда, если бы тут совсем невозможно было жить. Ведь что-то они едят. Я как раз обшаривал очередное небольшое ущелье, когда услышал сигнал Самфурина. Он не предупреждал об угрозе, а наоборот, звал к себе. Достав из крепления ружье для подводной охоты, я как можно быстрее поплыл на звук сигнала, пытаясь понять, зачем он меня позвал. Вынырнув из-за скалы, с удивлением уставился на странную картину. Мой самфурин плавал по кругу, защищая ныряльщика из поселка, а рядом крутились трое измененных с оружием в руках. Рыбак был ранен и зажимал распоротый бок. На морде самфурина виднелся длинный разрез, из которого сочилась кровь. Измененные тоже не обошлись без потерь. Тело одного из них лежало на дне с разорванным брюхом. Видимо, мой помощник не зря ел свою рыбу. Все более-менее понятно, кроме одного. Во имя черного пламени хаоса, какого темного бога эта тупая рыба вмешалась? Я не отдавал ей такого приказа. Она должна была меня предупредить, а не бросаться спасать незнакомого мне рыбака. Ладно, с тупой рыбой разберусь потом, а сейчас нужно действовать». Измененные добычу так просто отпускать не собирались. Разделившись, они постарались атаковать самфурина сразу с флангов и в лоб. Сжимая оружие, враги стремительно поплыли на сближение, а мне оставалось лишь выбрать, в кого стрелять первым. «Наверное, вон в того здорового. У него единственного большой трезубец. Он тут, скорее всего, главный». Прицелившись, я надавил спуск, и струя сжатого воздуха выплюнула гарпун, ударивший под лопатку предводителя. На второго из нападающих набросился самфурин, а вот третий атаковал меня, сжимая в руках два коротких широких клинка. А вот теперь активатор. Мы тут не в игры играем, а за жизнь сражаемся. «Распад!» — давно хотел посмотреть на его действия под водой. Специально в лавке купил, чтобы иметь что-нибудь под рукой, одинаково эффективное и на суше, и в воде. Золотые огоньки заплясали на груди измененного, и от его тела стремительно стали отваливаться куски плоти. 2-3 удара сердца, и на дно моря опускается чистый скелет. Хорошая вещь. Не жаль потраченных дайнов. А не то устроила бы мне сейчас эта тварь пляски с клинками под водой. На суше я, может быть, и схлестнулся бы с ней, но не под водой, это точно. Слишком слабо знаю собственные возможности в этой форме, чтобы ставить свою жизнь на кон в рукопашной схватке. А что там у нас с последним? Тоже все. Самфурин, заработав еще одну рану на морде, прикончил последнего врага. Неожиданно я почувствовал легкую волну эйфории от полученного эмбиента. Видимо, даже после изменения в этих тварях остались души. Предводитель, которого я подстрелил первым, бултыхался уже дохлым. Торговец, что продал мне яд для гарпуна, не обманул. Действительно, три вздоха, вряд ли больше, и враг мертв. Надо еще прикупить при случае. Стремительно взмахнув руками, я направился к рыбаку. Бедняга уже еле шевелил ногами. Подхватив его за пояс, я направился к небольшой лодке, стоявшей на якоре неподалеку. Видимо, на ней он и приплыл. Перед тем, как затащить беднягу на борт, отменил преобразование тела. Дышать в водной форме на суше невозможно. Теперь займемся спасенным. На боку и бедре три длинных и глубоких разреза. Наверное, от трезубца вожака. Поединок они устроили, что ли? Иначе я не могу объяснить, почему измененные этого беднягу на куски не построгали. Потом вмешался Самфурин и убил одного из них, а потом и я на помощь прибыл. Размышляя про себя, оказывал первую помощь рыбаку. Сначала направил активатор на бедро, там наиболее глубокая рана. Розовое облачко, вырвавшееся из жезла, обволокло ногу и спустя миг пропало, оставив после себя свежие затянувшиеся рубцы. Теперь поясной кошель, трофей, доставшийся мне от чересчур самоуверенного мотылька. Оттуда я достал бинт и баночку с мазью. Густую желтоватую массу нанес на рану на бок, а потом перемотал бинтом. Все, жить будет, но лучше зелье бодрости влить. Едва зеленоватая жидкость попала ему в рот, как рыбак смог приоткрыть глаза и, часто задышав, уставился на меня. Я уставился на него. Ничего нового для себя не увидел. Тощий гуманоид, похожий на исхудавшего человека. Две руки, две ноги, жабры, чешуйчатая зеленоватая кожа. Странная форма головы и глаза чуть ли не на пол лица. Я за циклы в игре чего только не навидался. Для меня скорее экзотикой станет увидеть какого-нибудь одного со мной вида. «Ты как себя чувствуешь? Говорить можешь?» — спросил я, когда, как мне показалось, рыбак немного оклемался. Тот продолжал оглядываться по сторонам, потом начал себя ощупывать. «Ты кто такой?» — наконец выдавил он. «Я? Игрок. По-вашему, не здешний. Прибыл на этот остров пару дней назад, поселился в хижине на краю острова. Искал светящийся жемчуг вместе с моим чересчур отзывчивым другом». Я кивком головы указал на Самфурина, высунувшего свою любопытную морду из воды. Наверное, чтобы удостовериться, что его помощь больше никому не нужна. «Когда на тебя напали измененные, оставить тебя им на расправу мой друг не смог и вмешался, а там уж и я подтянулся. Ты жив, враги мертвы, раны я подлечил. Можешь начинать благодарить меня за спасение своей жизни». «Жрец запретил нам общаться с тобой, что-либо брать у тебя или просить тоже запретил. Меня с дочкой могут выгнать из деревни, если узнают, что я с тобой разговаривал». «Тихая вода. Это, кажется, местный жрец Следры. Припоминаю. Вчера вечером после моего прибытия он заявился ко мне и пытался выгнать из деревни. Что-то бормотал, бил в молитвенный барабан, а потом еще и окуривал ворота моего дома каким-то вонючим дымом. Когда мне его вопли надоели, я запустил в него пустой бутылкой из-под вина, и местный борец с хаосом предпочел покинуть поле боя. А тут смотрите-ка, как все строго. Изгонит из деревни. А чего ты в море один пошел?» — спросил я у рыбака, чтобы прервать тишину. «В этом мире даже игроки-охотники за жемчугом ныряют командами. По 5-6 игроков, из которых половина бойцы. И это в теплых водах, где измененные и прочие твари почти не появляются. А здесь до темных вод рукой подать. И измененные, как у себя дома, смотрю, плавают». «Есть нечего», — устало махнул рукой рыбак. «Возле большого острова все выловили. Чтобы что-то найти, надо идти на глубину, а у меня еще и долг перед жрецом. 5 жемчужин за лечение дочери. Если не отдам, лодку с сетью заберет. А я у него рабом стану. А что тогда с моей дочерью случится? С голоду помрет. Вот и решил рискнуть, на большую рыбу сходить. А тут измененные поганые ублюдки». Он раздраженно сплюнул и продолжил. «Хорошо, что поединок решили устроить. Их главный захотел позабавиться. А как мне с ним драться? У него трезубец, видно, был когда-то стражем моря. А у меня он...» Кивнул он на небольшой нож, вырезанный из черного камня. «Если бы не ты, не твое чудовище, плавал бы я уже на дне моря с споротым брюхом. Ладно, надо возвращаться на берег. На сегодня поиски жемчуга, считай, закончены. А с тихой водой местным жрецом надо решать что-то. Мне тут еще жить, и контакты с местным населением портить не надо. Посмотрев на мои неуклюжие попытки поставить парус и сплюнув, рыбак кое-как смог подняться со дна лодки и, держась за бок, помог мне. Ветер дул попутный, и, захлопавший на ветру парус, натянувшись, подтащил баркас назад. Самфурин плыл рядом, то обгоняя лодку, то возвращаясь назад и весело издавая трели. Он был похож на веселого пса, а не на грозного бойца, убившего пару минут назад двоих измененных. Возле берега, привязав лодку у причала, я помог выбраться рыбаку. Он еще оставался слаб, раны хоть и затянулись, но кровопотеря большая. Идти оказалось недалеко. Деревушка находилась почти на берегу моря. Небогатая хижина рыбака, как и моя, располагалась почти на окраине деревни. Заборы здесь не принято ставить, так что я довел его до порога дома. Опираясь на мое плечо, он приоткрыл дверь и приглашающе махнул рукой. Пригнув голову, я заглянул внутрь и увидел все небогатое убранство его дома. Небольшой очаг, сложенный из камней, в котором сухо потрескивал огонь, глиняные кружки и чашки, стоящие прямо на полу, и дочку рыбака, накрытую кучей тряпья возле очага. Я даже успел удивиться, какой странный ребенок. Нет, чтобы кинуться к отцу, встретить его на пороге, а она лежит возле очага, как столетний дед, греющий кости. Потом я увидел, как отец, бережно взяв ее на руки, прижал к себе. Тоненькие ножки, как сухие сучья, бессильно висели, почти касаясь земли. «Что с ней?» — спросил я, стараясь скрыть свой стыд за недобрые мысли. Отец бережно обтирал тело дочери влажной тряпкой и ответил не сразу. «На колючую медузу наступила. В тот день была сильная буря. На берег иногда выносит немало полезного. Дети как раз играли или помогали взрослым, когда моя девочка наступила на эту пакость. Ее совсем не было видно. Я находился с ней рядом в пяти шагах, но не успел ничего сделать. Медуза лежала уже мертвой, но все равно смогла ужалить, когда моя девочка наступила на нее. Я до сих пор помню, как она бежит ко мне, а потом ноги подламываются, и она падает, чтобы больше никогда не встать». «А где ее мать?» «Погибла 4 года назад. Она была лучшей ныряльщицей за светящимся жемчугом. Моя Селла могла дольше всех задерживать воздух на глубине и нырять глубже всех. Тогда были хорошие времена. У нас с ней имелась большая лодка, хороший парус. У меня хорошее копье, и я мог защищать свою любимую от морских хищников, пока она искала на дне жемчужины. Мы с ней побывали почти везде, на всех островах соленой гряды. Заплывали даже к сломанным клыкам, к скалам возле темных утесов. А какие добывали жемчужины! Не чита тому мусору, что ты нашел!» Он брезгливо махнул рукой на 3 серебристые раковины, висевшие в сетке на моем поясе. «Потом у нас родилась Найла, и она плавала среди островов на нашей лодке». Рассказывая об этом, он даже улыбался, вспоминая то хорошее, что было в его жизни. «Но мы стали слишком самоуверенными. Думали, что удача всегда останется с нами. Я отговаривал ее в тот день выходить в море. Мы искали жемчуг на Харигане, а он очень близок к темным водам. Прошедшая буря принесла холодные воды, которые любят твари хозяина глубин, и мы рисковали нарваться на них, но моя Селла настояла. Незадолго до этого мы нашли редкое место, все усеяно раковинами жемчужниц, и боялись, что кто-то соберет их раньше нас. Хорошо, что дочь оставили на берегу. Их было 8 измененных. Здоровые, сильные, с оружием, да еще и скат, тварь, который может оглушать на расстоянии. Он замолчал. Слова были не нужны. И так все понятно. Когда я очнулся, тело Селлы так и не нашел. Нашу лодку потопили измененные, так мы и остались вдвоем с Найлой. И даже ее я не смог уберечь. Он заплакал, а девочка, лежавшая рядом, молча смотрела на отца и пыталась его утешить, гладя по руке. Вздохнув, я отогнал грустные мысли. Сначала девочка. «Тай, мне нужна твоя помощь. Какие-нибудь рекомендации по поводу излечения ребенка есть?» Симбионт, странный прощальный подарок Юмари, был со мной уже больше года и только в последние месяцы начал приносить пользу. Я уже думал, что эта странная штука, переданная мне старым вождем, так и не заработает, пока внезапно не проснулся посреди ночи от голоса, говорившего в моей голове. «Симбиоз активирован. Требуется дополнительный ввод информации от оператора». Я уже успел к тому времени позабыть о странном устройстве, и когда этот голос у меня в голове заговорил, я решил, что спятил. Ведь это верный признак сумасшествия. К счастью, к утру, немного придя в себя, я разобрался, что это, наконец, активировалась Тайвари, которая почти год незаметно подстраивалась под меня. «Требуется диагностика». «Хорошо. Что мне нужно делать?» Я все еще привыкал к тем невероятным возможностям, которые она давала. «Поднеси руку к ребенку, я проведу анализ». Взглянув на рыбака, который кормил дочку кусочками рыбы, я подошел к ним и взял в руки тонкую, как тростинка, руку ребенка. «Послушай, я постараюсь помочь твоей дочери, но для этого мне нужна пара капель ее крови». Рыбак подозрительно взглянул на меня. «Зачем тебе это? Подобные тебе не раз появлялись на наших островах. Вы как саранча охотитесь за нашим жемчугом. Я слышал о деревнях, где все погибли после появления нездешних. Что тебе нужно от меня и моей дочери?» «Почти ничего. Мы не ангелы, это правда. И редко делаем что-то просто так. И если бы не ваша богиня Селедра, всех живущих на ваших островах давно пустили бы под нож. Но ссориться с богами из-за пары тысяч голов совет старших не захотел, и поэтому ваш мир не тронули. Здесь мы собираем поющий жемчуг, его потом перепродаем в магические миры или используем сами. Ты знаешь, что эти жемчужины – почти идеальный накопитель магической энергии. Мало того, что они удерживают энергию, которую в них влил маг, так еще постепенно сами восстанавливают ее до прежнего объема, извлекая из окружающего мира. Кроме вашего мира, ни в одном из миров игры ничего подобного нет. Поэтому я хочу предложить тебе сделку, рыбак. Я исцелю твою дочь, вновь верну ее к нормальной жизни и выкуплю твой долг у жреца. А ты взамен покажешь мне те места, где вы ныряли с твоей женой. Главная проблема с поиском жемчуга всегда заключалась в том, что его слишком многие хотят найти. Узнать места, где встречаются раковины, было почти невозможно. Местные жители не стремились раскрывать игрокам свои секреты, а прочесывать море наугад слишком долго и трудно. А вот с опытным охотником за жемчугом эта задача упрощается в разы. Я в предвкушении даже на миг прикрыл глаза, представляя потоки жемчуга, текущие в мой карман. Как странно все-таки устроена жизнь. Еще месяц назад я жалел о своей авантюре с поисками поющего жемчуга и лишь из-за упрямства все еще не вернулся назад. И вот уже к концу дня подсчитываю возможные богатства. Рыбак, услышав мои слова, с сомнением качнул головой. «Меня за это точно изгонят из деревни! И ни на одном из островов не примут, если узнают, что я помогал тебе искать светящийся жемчуг! Это дар богини нашему народу! А вы, чужаки, увозите его отсюда, продаете в другие миры! А ты знаешь, что для того, чтобы крохотная жемчужина появилась в раковине, нужно не меньше 7 лет. Больше 20 лет требуется, чтобы она стала среднего размера, и больше 60, чтобы выросла большой. Во времена моего деда мы такие жемчужницы даже не трогали, и он брезгливо махнул на раковину в моей сетке, давая время им вырасти. А вы тащите все без разбору, как глупые мерланы, которые жрут, пока не лопаются от собственного обжорства». Выслушав его, я обвел взглядом убогое жилище рыбака, его парализованную дочь, сжимавшую в руках вырезанное из дерева изображение селедры. Резчик постарался, богиня удалась на славу. Крылья из облаков за спиной, она идет, едва касаясь морских волн, богиня воды и ветра. Видимо, к ней обращала свои безмолвные молитвы это дитя. «Почему же ты так далека от своего народа? Ведь ты есть, ты невыдуманная богиня, чьим именем жрецы собирают дары у доверчивой паствы». «Как тебя зовут?» — спросил я у рыбака после долгих размышлений. «Карах!» — угрюмо буркнул рыбак, глядя на свою дочь. «Ты же знаешь, Карах, что не сможешь отказаться от предложенного мной. Я вижу, что ты любишь свою дочь, а я хочу помочь и ей, и тебе. Я понимаю, что тебя волнует. Я чужак, и местные не тронут меня. Я в силах за себя постоять, а вот тебе после того, как я уйду, среди них жить, это непросто. Люди бывают злы и несправедливы. Они спокойно будут смотреть, как ты с дочерью здесь гибнешь, умирая с голоду, но не простят, если ты поможешь мне искать слезы селедры. Они не простят и не забудут это ни тебе, ни ей». Я кивнул в сторону ребенка, лежащего на руках отца. «Поэтому поступим по-другому. Каждая третья жемчужина из найденных мной в указанных тобой местах будет твоей. Если мы хорошо поработаем, то за сезон ты заработаешь столько, что сможешь навсегда уехать из разбитого архипелага в мокрые земли. В город на сваях или куда-нибудь, где никто не сможет тебя ни в чем упрекнуть. Что скажешь теперь?» Карах оторвал взгляд от дочери, и я заметил слезы, текущие из его глаз. «Я согласен, чужак», — тихо произнес он. «Не ради себя, а ради дочери я помогу тебе. Главное, исцели ее». «Хорошо, договорились. А теперь посмотрим, что с твоей дочерью». Я осторожно поднес руку к ребенку. «Тай, приступай!» — отдал команду симбионту. Из запястья показалась тонкая серебристая нить. Она прикоснулась к ребенку, и по ней перетекли несколько капель крови. Затем нить снова исчезла в руке. «Все, теперь осталось ждать. Надеюсь, Тайвари сможет помочь. Все-таки иной вид. Она ко мне больше года пристраивалась. Сможет ли разобраться в чужом организме, я не знал. Самому любопытно, что из этого получится. Для себя я уже давно решил, что буду делать. Если Тайвари не справится, зелья регенерации и очищения должны помочь. Зелье очищения выведет токсин, который впрыснула медуза, парализовав ребенка, а зелье регенерации запустит восстановление организма, если нервные клетки повреждены или разрушены. Конечно, нужно время, чтобы вновь восстановиться и начать ходить, но это все преодолимо. Прошло почти полчаса, прежде чем откликнулась Тайвари. За это время мы уже успели поесть и обсуждали с Карахом, что нам необходимо для поиска жемчуга. Перед моими глазами замелькали столбы зеленоватых иероглифов языка Юмари. Некоторые из них были отмечены красным цветом. Потом появился силуэт, отдаленно напоминающий тело ребенка. Возле головы и на позвоночнике горели красные точки, указывающие пораженные места. «Рекомендации», — зашелестел голос Тайвари, — «обратиться в ближайший медицинский центр и пройти курс восстановления». «Умница ты моя! А где ж я тебе его возьму?» — развеселился я, услышав рекомендации. «Ладно, придется самому». «Книга!» Призвав ее, я извлек пару пузырьков, один зеленого, а другой желтоватого цвета. Благодаря карте «Лавка сумасшедшего алхимика» у меня собрался небольшой запас зелий. «Держи», — протянул Караху. «Пускай она их выпьет по очереди. Сначала желтый, потом зеленый. А я поговорю с тихой водой по поводу твоего долга. Ты пока думай, что нам понадобится для нашего предприятия. Снаряжение, припасы. Ты лучше меня знаешь, что нужно». Найти дом жреца в крохотной деревушке было несложно. Едва выйдя за порог хижины, я сразу пошел к большому красивому дому в центре поселения и не ошибся. Отпихнув с дороги слугу, попытавшегося загородить проход, я вошел в дом, где и увидел местного жреца. Пухленький толстячок стучал по молитвенному барабану и нараспев тянул какие-то стихи. У дальней стены стояла статуя Селедры, и я только сейчас сообразил, что это не только дом жреца, но и храм местной богини. Пришлось выйти и терпеливо ждать за порогом, пока закончится ритуал, и жрец, отложив барабан, соизволит обратить на меня взгляд. «Чего ты хочешь, чужак?» «Карах и его долг перед тобой». «Что тебе до его долга?» «Мне нужен помощник, хочу его нанять, чтобы помогал». «Он мне должен 5 закатных солнц, — неспешно произнес жрец, облизнув толстые губы. Почуял, что здесь может неплохо заработать. Я покачал головой, услышав его слова. «На всем этом острове нет ничего, включая тебя, что стоило бы 1. За что он тебе их должен?» Жрец недовольно уставился на меня. Привык, что местные рыбаки и слова поперек сказать боятся. Но ничего, я и не таких обламывал. Не чита тебе, жирный хорек. «Я 3 молился Ледру, чтобы исцелить его дочь. Провел 1, отказывая себе в еде и вкушая лишь воду, чтобы обратить ее милостивый взор на дочь Караха. Но велики его грехи перед нашей госпожой. Когда они с женой были богаты, слишком редко посещали храмы хозяйки волны ветров и не подносили должных даров ее служителям. За это богиня их и наказала, лишив своего покровительства». «То есть ты тут в барабанчик постучал и требуешь 5 закатных солнц?» так здесь называли большие пурпурные жемчужины размером с маленькое яйцо. Одна такая стоила не меньше 2000 дайнов. «Не знаю, как у вас, жрец, но в моем мире принято платить за результат. Девочка не ходит, а значит, работу не сделали ни ты, ни Селедра». Оглядев его толстую фигуру, на которой не видно было следов долгого поста, я с сомнением спросил: «А точно ли ты не вкушал еды, довольствуясь лишь водой? Может, это ты у нас нарушил ритуал, и из-за этого Селедра не услышала твои молитвы?» Жрец плотнее запахнул расшитый волнами халат, пряча пухлый животик. «Значит так, девочку ты не исцелил, поэтому жемчуга не получишь. Будешь мешать, и я тобой займусь сам. Что мы можем, думаю, ты догадываешься. А это, чтобы лучше представлял». Призвав жезл, я ткнул им в сторону какой-то живности, бегавшей по двору жреца. Мелкая пухлая ящерица лопнула, как перезревший фрукт, разбросав по двору внутренности. «А если тебе что-то не нравится, можешь жаловаться своей милостивой госпоже, хозяйке волн и ветров». Я в раздражении плюнул на алтарь Селедры, стоящий перед ее статуей. Гнева богини я не боялся. У хозяйки волн и ветров полно своих проблем, с которыми она не справлялась. Твари хозяина глубин то и дело устраивали набеги на обжитые острова, вырезая жителей, опустошая деревни, сотнями уводя пленников в глубины, где сила темного бога преобразовывала их, создавая безжалостных тварей, охваченных жаждой убийства и способных подчиняться лишь его воле. Злая воля хозяина глубин и темных вод преображала не только Алмаруни, но и морские создания, создавая таких монстров, что даже команды игроков, искавшие здесь жемчуг, предпочитали с ними не связываться, отступая подальше. Стражи вод, воины Селедры, не справлялись с ордами тварей, лезущих из глубин, слишком мало было защитников. Так что богиня вряд ли услышит молитвы этого толстячка и не станет отвлекаться на такую мелочь, как я. Впав в ступор от моей наглости, жрец не нашелся, что сказать, лишь боязливо взглянул на двор, живописно украшенный кровью и потрохами ящерицы. «Богиня тебе этого не простит!» Это было все, что он смог произнести. «Когда она справится с хозяином глубин, с измененными и прочими тварями, и сделает так, чтобы дети, наступившие на жгучую медузу, вновь смогли ходить, тогда я попрошу у нее прощения. А пока иди и стучи в свой барабанчик, толстяк. Глядишь, хоть немного жира сбросишь». Оттолкнув его, я отправился назад к хижине рыбака, бросив на прощание взгляд на статую Селедры. На миг мне показалось, что вместо стекляшек, вставленных в глаза статуи, на меня смотрят настоящие, живые глаза. Тряхнув головой, чтобы отогнать наваждение, я вновь взглянул на статую, но не увидел ничего, кроме синего стекла. Показалось. В хижине рыбака было светло. Не пожалел дров в корах, разжег большой костер, повесил над ним котел и вовсю кухарил. Дочка, сидящая возле очага, чистила рыбу, помогая отцу. «Молодец!» «Ноги не двигаются», — сказал Карах, протягивая ей миску с горячей похлебкой. «Не все сразу, Карах. Нужно время. Но результаты, я думаю, ты скоро сам увидишь, поверь мне. Кстати, я решил вопрос с твоим долгом». «Хорошо, чужак. Я постараюсь поверить тебе. Завтра утром выходим в море. Буду учить тебя искать слезы Селедры».